Глава 21. Координатор думал. Собственно, в этом и заключалась его работа. Думать, анализировать, складывать в уме разрозненные факты и события в цельную мозаику жизни Вселенной. Так, чтобы не оставалось пустых темных пятен или кусочков, сидящих явно не на своих местах. У него не было ни тщательно до малейших деталей разработанного плана сборки, ни какого-то образца, по которому он мог бы сверяться. Был только разум, лучший на свете инструмент для анализа. И безупречно отточенное чувство, помогающее мгновенно увидеть всю картину целиком. Увидеть и оценить. Сейчас картина не складывалась. Такое бывало и раньше. Но раньше координатору довольно быстро удавалось мысленно расставить все на свои места и дальше уже поручить соответствующие мероприятия распорядителю. Теперь же процесс явно затягивался. Координатор не оперировал человеческими мерами времени. С его точки зрения год и день практически ничем не отличались друг от друга. Время для него было невоображаемой осью координат, с нанизывающимися на нее большими и маленькими событиями, а живой, пульсирующей в особом ритме субстанцией. И это чувство ритма, умение подстроиться под него и предсказать следующий толчок-удар и был для координатора истинной мерой времени. И дело было даже не в том, что ему, координатору, не удавалось быстро разобраться в изменяющейся картине мира. Картину эту он продолжал видеть целиком. Дело было в том, что эта картина ему не нравилась. И он не мог понять, чем именно она ему не нравится. Его разум говорил, что все стоит на своих местах, и время пульсирует в том же мощном и вечном ритме, что и всегда. Но его чувство не верило разуму. Так хороший врач, слушая дыхание пациента, еще не ловит ухом даже эхо постороннего шума, свидетельствующего о подступающей болезни, но уже знает, что этому на вид вполне здоровому человеку очень скоро придется лечь на больничную койку. «Надо позвать распорядителя», — подумал он. «Может быть, я что-то пропускаю, не вижу, что-то лежащее на поверхности, так бывает». Распорядитель появился в своем всегдашнем облике. Квадратная приземистая фигура с длинными руками и круглой трехглазой головой, два глаза синих и один красный. Звали координатор? Праздный вопрос. Издержки полевой работы, увы. Чем больше общаешься с низшими, тем чаще перенимаешь их привычки. Что делать? Разговаривать-то приходится на их языке. Надо избавляться, мы не низшие. Распорядитель молча пожал плечами. Координатор мысленно вздохнул и продолжил. «Я беспокоюсь, распорядитель». «О чем?» «Да если бы знать точно, в том-то и дело, что при кажущемся порядке и гармонии я ощущаю сильнейший дискомфорт. Что-то в мире идет не так, как должно идти, но я не могу понять, что именно». «Это на вас не похоже, координатор». «Я знаю, и поэтому мне не по себе, дурацкое надо признать состояние». «Чем я могу помочь?» «Я подумал, что, возможно, чего-то не замечаю. Чего-то явного, находящегося совсем рядом, но, тем не менее, ускользающего. Какого-то факта, ну или группы фактов, или даже целой тенденции». «Так бывает». «Да, бывает». «Скажите, распорядитель, вы не замечали чего-то странного в пульсации временного континуума, ну, возможно, легкого сбоя или изменения ритма?» «Нет, но я замечаю другое». «Что именно?» «Мне не нравится то, как происходят события на основной Земле». «Уже давно не нравится». «Да, Земля». «Вы справились, кстати, с той проблемой? Земля доступна?» «Да, справился. Но у меня, раз вы уж сами задали вопрос, складывается впечатление, что нами манипулируют». «Манипулируют? Нами? Вы думаете, о чем говорите?» «Ну, может быть, не совсем напрямую. У меня нет доказательств, но ощущение такое, что кто-то намеренно вмешивается в ход развития человеческой цивилизации на Земле». «Что значит «вмешивается»? Можно подумать, мы не умешиваемся». Ну, вы лучше меня знаете, что мы вмешиваемся лишь тогда, когда нет иного выхода, когда невмешательство означает неминуемую гибель той или иной цивилизации. Мы спасаем. Иногда очень редко корректируем, это все. Мы не учим их, как жить. Они учатся этому сами. Так, о каком вмешательстве говорите вы? О вмешательстве, носящем совершенно иной характер. Как будто кто-то хладнокровно ставит над земным человечеством эксперимент. И эксперимент жестокий. Я же говорю, что это всего лишь впечатление, никаких фактов, но вы никогда не задумывались над тем, что статистика катастроф, эпидемий, глобальных войн и прочих нештатных и весьма неприятных ситуаций именно на Земле в последнее время несколько превысила средние значения? Нет, не казалось. Просто люди по своей природе таковы, что вечно устраивают сами себе неприятности. Но гуманоиды, что с них взять? Неизвестна это ваша точка зрения. Не буду сейчас говорить о том, что я с ней не совсем согласен, тем более, что мы обсуждали это неоднократно, хотя во многом вы и правы, я о другом. Лично мне кажется, что даже с учетом всех этих гуманоидно-человеческих факторов на Землю валится слишком много бед. И снаружи, и, так сказать, изнутри. Да и характер их. Ну, взять, к примеру, последние события. Знаете, что там произошло? Откуда? Вы мне пока не докладывали, а сам я слишком занят, чтобы уделять особое внимание одной планете, пусть даже и находящейся на особом положении в мироустройстве. Так что же там произошло на этот раз? Уникальный случай. На Земле одновременно зародились еще два разума. Один машинный, компьютерный, а второй живой, природный. И я бы сказал, что это единый разум самой планеты. Ну а что здесь уникального? Нам такие планеты известны. Разумный океан, разумный лес. Да и компьютерный, машинный, искусственный разум не такая уж редкость во Вселенной. Иное дело, что такой разум, как правило, немедленно начинает конфликтовать со своими создателями, чаще всего гибнет. Но мы знаем и примеры нормального сожительства. Да, но тут оба этих разума возникли одновременно. Мало того, я склонен подозревать, что именно компьютерному разуму удалось сдать так, что я не мог некоторое время лично попасть на Землю. Даже так? Действительно, такого я что-то не припомню. Возможности искусственного разума обычно весьма ограничены. Впрочем, как и любого только что зародившегося. Подождите, давайте я угадаю, что было дальше. Между ними, конечно, началась война. Именно. Она и сейчас идет. Человечество в союзе с живым единым разумом планеты схлестнулось с разумом искусственным, компьютерным. И это хорошо, потому что иначе все шло к окончательной деградации и в конечном счете гибели людей. Кстати, войну спровоцировал известный вам отряд. И вовремя, надо заметить, спровоцировал. Но мы отвлеклись. Да, вы говорили об эксперименте. Я говорил о своих впечатлениях. Ну хорошо, допустим, так оно и есть. И кто тогда, по-вашему, может проводить подобный эксперимент? Мне такая сила неизвестна. Распорядитель очень красноречиво промолчал, скосил два синих глаза, третий красный продолжал глядеть прямо на координатора, в сторону и переступил с ноги на ногу. «Бросьте», — неуверенно произнес координатор. «Этого не может быть». Утро следующего дня не принесло изменений. То же солнце, то же небо и та же летняя звенящая тишина вокруг. К обеду выяснилось, что делать уже совершенно нечего. Ну, конечно, при желании они могли бы заново обыскать весь городок, ну, что называется, до последнего закутка, но таковое желание напрочь у отряда отсутствовало. Да откуда было ему желанию таковому взяться, если и так уже было ясно, что ничего особого, могущего немедленно дать ответы на все их вопросы, они не найдут. А лазить по каждому дому и выстукивать стены в поисках неизвестно чего? Да нет, к черту. Уж лучше завалиться на озерный пляж и заслуженно отдохнуть после всего недавно пережитого. Так они и поступили. Немного тревожило отсутствие в городке продовольственных запасов. Ну, во-первых, их рюкзаки еще отнюдь не показывали дно, А во-вторых, Сергей Вишняк и Михаил Малышев, поднявшись еще до зари, соорудили из подручных материалов пару удочек, накопали червей, сходили к озеру и притащили к общему подъему такой знатный улов, что все только ахнули. Велга собрался было вставить разведчикам соответствующий фитиль за самовольные действия в малознакомой обстановке, но, поразмыслив, не стал. Ребята хотели сделать приятный сюрприз, им это вполне удалось, и перегибать в данных конкретных условиях палку с дисциплиной не стоило. После обеда, состоявшего из наваристой вкуснейшей ухи, сразу тебе и первое блюдо, и второе, часок вздремнули и отправились на пляж. Купались, валялись на песке, курили, лениво перебрасывались ничего не значащими фразами, снова купались. «Везет нам на водные процедуры в последнее время», — сообщил Валерка Стихарь, сидящему рядом Курту Шнайдеру, переворачиваясь на живот и наблюдая за резвящимися у берега Малышева и Аню. «Сначала на лоне, теперь здесь». Михаил, кажущийся рядом с невысокой девушкой и настоящим великаном, подставлял ей сцепленные в замок ладони, после чего делал мощное резкое движение и подбрасывал Аню высоко вверх и вперед. Девушка пролетала по изящной дуге пару-тройку метров спиной к озеру, лицом к небу и, вытянувшись в струнку, почти беззвучно входила в воду. Красиво вздохнул Шнайдер и поправил накинутое на плечи и спину полотенце. У него, как у всех ярко-рыжих, была очень чувствительная белая кожа, которая легко получала ожоги под прямыми солнечными лучами. «Повезло Мише, Аня очень хорошая девушка. Думаю, из нее получится замечательная жена». «Завидуешь, что ли?» – подмигнул Валерка. «Ничего. Вот кончится вся эта бодяга, найдем и мы себе достойных подруг. В Ростове, знаешь, какие девчонки? Идет такая краля летом по Садовой. Глаз не отвести. Смотришь вслед, и так все в тебе и подымается. Неудержимо». «И ты в это веришь?» – серьезно посмотрел на ростовчанина Курт. «Наивный человек. И чего ты взял, что я завидую? Может быть, им как раз придется в конечном счете гораздо хуже, чем нам». «С чего бы это?» – искренне удивился Валерка. «Они же любят друг друга. Разве нет?» «Вот именно потому, что любят. Им и труднее, и хуже. У нас нет иллюзий, понимаешь? А у них они уже есть». «Какие-то вы немцы-пессимисты», – сказал Валерка и потянулся за лежащими рядом сигаретами. «И философы там, где надо, и там, где не надо. Нет, чтобы искренне порадоваться за товарища, без всякой философии». «Мы не пессимисты», – возразил Шнайдер. «Просто умеем рационально и трезво смотреть на вещи. И думаем сначала головой, а уж затем сердцем. А вы, русские, наоборот. Отсюда все ваши беды». «А за Мишу и Аню я радуюсь, можешь не сомневаться». «Ой-ой-ой», – Валерка явно была лень спорить. «Можно подумать, у вас никаких бед нету». «Это верно», – вздохнул Шнайдер. «У каждого народа хватает своих бед». «Ладно, пойдем, что ли, искупаемся?» «Пошли», — согласился Валерка. Первым людей заметил Руди Майер. И заметил совершенно случайно. Просто в очередной раз кинул ленивый взгляд на вершину холма и в мягких, уже почти вечерних лучах солнца увидел, что там, по щиколотку в траве, стоят, взявшись за руки, двое. Мужчина и женщина. Стоят и тоже смотрят. На озеро, на сосновый бор, на песчаный пляж и на них, отдыхающих на этом пляже. Оба в длинных ниже колена шортах и свободных майках на выпуск. Вот женщина увидела, что их кто-то заметил, и приветственно помахала рукой. Майер подумал и осторожно помахал рукой в ответ. «Кому это ты?» – удивился Диц. Обернулся и тоже увидел. «Господа, у нас, кажется, гости», – сказал он негромко, но внятно. «Ну, наконец-то!» – Велга поднялся на ноги и, заслонившись ладонью от солнца, посмотрел на вершину холма. Теперь уже им помахал рукой мужчина. «Они нас видят», – констатировал Александр. «Странно, если бы это было не так», – усмехнулся Диц. «Мы тут как на ладони». «Чудно, как ты сказал, Вишняк. Стоят и смотрят, а к нам не идут». «Может, стесняются», – предположила Аня. «Деликатные люди, не хотят нам мешать». «Хм», – наморщил лоб Диц. «Не исключено, что и так. А давайте их позовем», – предложил Стихарь. «Че нам-то стесняться?» И, не дожидаясь согласия остальных, махнул рукой и крикнул. «Эй, люди, давайте к нам, здесь хорошо. Песочек теплый, водичка чистая». Они думали, что их уже давно нечем удивить. Но то, что произошло через секунду-другую, Мужчина и женщина переглянулись и, продолжая держаться за руки, взмыли над землей, метров на 5, не меньше, повисели в воздухе, как бы давая собой полюбоваться, а затем плавно и стремительно заскользили вниз к отряду. Валерка Стихарь еще и рот не успел закрыть от изумления, как парочка уже стояла на песке в 2 шагах от них. «Здравствуйте!» — первым в себя пришел Велга. «И, как говорится, добро пожаловать в нашу компанию. Но, черт возьми, как это у вас получается?» «Здравствуйте!» — белозубо улыбнулась женщина. «Спасибо, мы с удовольствием. Что получается?» Выглядела она лет на 30, не больше, и говорила по-русски с каким-то неуловимым акцентом. «Здравствуйте!» – поздоровался вслед ее спутник, крепкий, широкоплечий мужчина примерно такого же возраста, с открытым прямым взглядом светло-голубых глаз. «Да вот это!» – Александр обозначил указательным пальцем воображаемую дугу по воздуху. «Как вы это делаете?» Этот простой вопрос вызвал у гостей явное недоумение. Они снова переглянулись, и мужчина едва заметно пожал плечами. «Ну, это всего-навсего антиграф», — сказал он после секундного замешательства. «Просто он на поясе, и под майкой его не видно. Вы что же, не догадались?» И в доказательство своих слов приподнял майку, демонстрируя присутствующим плоский мускулистый живот, ремень на поясе шорт и какую-то матово-отсвечивающую, похожую на металлическую штуковину на ремне с множеством на ней, на этой штуковине разноцветных мигающих огоньков. «Ну, конечно», — пробормотал Велга и почесал мизинцем бровь. «Антиграф, как это я сразу не сообразил?» «Это мы, наверное, на солнце перегрелись», — подсказал самым серьезным видом Стихарь. «Бывает». Далее последовали взаимные представления. Женщину звали Эля, а мужчину Зигфрид, что немедленно вызвало оживление у немецкой половины отряда. «Вы немец?» – спросил Хельмут с наивозможной доброжелательностью в голосе. «Частично», – улыбнулся тот. «Мой отец был немцем наполовину. Ну, а я, соответственно, немец по крови на четверть. В общем, немецкого во мне только имя, даже языка не знаю. Так, 3-4 десятка слов. Впрочем, никогда не было нужды им владеть, а то бы, конечно, выучил. А вы?» «Я из Дрездена», – сказал Диц. «Саксония. Половина из тех, кого вы тут видите, чистокровные немцы. Вторая половина, как вы, наверное, уже поняли, поняли по именам, русские». «Тоже чистокровные?» – изящно приподняв темную бровь, поинтересовалась Эля. «Ну да», – усмехнулся Диц. «То есть я хотел сказать, вероятно. Саша, вот наконец-то и представился случай у тебя спросить. Вы чистокровные русские?» «Как слеза младенца», – заверил Велга. Все засмеялись. «Интересная у вас компания», — сказала Эля. «Половина русских и половина немцев. И всего одна женщина», — добавил Зигфрид. «Подождите, не рассказывайте, я попробую сам догадаться». «Так, одинаковые комбинезоны, обувь, снаряжение, оружие, наконец. Вы какой-то специальный отряд, верно? Скорее всего, ловцы». «Ага», — уважительно сказал Хельмут. «Почти в яблочко, поздравляю». «А почему почти?» – заинтересовалась Эля. «Ой, только не рассказывайте прямо сейчас, ладно? Очень искупаться хочется, пока солнышко еще греет. Мы всю неделю об этом мечтали. Приходите к нам вечером в гости, хорошо? Тогда и побеседуем всласть». «Спасибо», – кивнул Хельмут. «Обязательно придем. Куда и во сколько?» Эля рассказала, в каком доме они расположились, оказалось, через дорогу от них. «Предложила встретиться не раньше 8 вечера, чтобы я успела приготовиться к вашему приходу, и не позже 9». И потащила Зигфрида купаться. Они молча наблюдали, как Эля и Зигфрид мощным безукоризненным кролем пересекли зеркальную гладь озера, выбрались на противоположный берег и, вновь взявшись за руки, скрылись в сосновом бору. «Красивая пара», — заметил Майер, — «как на картинке». «Любовники», — с видом знатока сказал Валерка, — «приехали, то есть прилетели хорошо провести время. Всю неделю мечтали». «Все-таки пошляк ты, Валера», — вздохнула Аня, — «неисправимый». «А чего это сразу пошляк? Ну, любовники, что в этом пошлого?» «Пошлость не в твоих словах, а в интонации. Ты себя со стороны не слышишь». «Ну, извини», — пожал плечами ростовчанин. «Какой есть?» «Об этом я и говорю, не обижайся. Ну, конечно, они любовники, но они любят друг друга, по-настоящему любят, что между любовниками, в твоем смысле слова, не так уж часто и бывает. Понимаешь, о чем я?» «Да где уж нам?» — сказал Валерка. «Это ведь ты у нас знаток душ человеческих, а мы что, простые солдаты?» «Грубые и неотесанные», — подсказал Шнайдер. «И пошляки к тому же», — вздохнул стихарь, без всякого понятия о тонкостях любви. «Ну все», — засмеялась Аня. «Понесли ботинки Митю. Мальчики, вы все равно самые лучшие, при всех своих недостатках. Не обижайтесь на меня, ладно?» «На тебя невозможно обижаться», — сказал Валерка. «Это все равно, что обижаться на ангела-хранителя. Но совершенно пустое занятие».